Глава 11. Russian Exotic. Плоть человека – свиток, на котором отмечены все даты бытия. М. Волошин. Едва сознание вернулось, Севергин оперся о стену и неловко сел. Ощупал голову. На пальцах осталось теплое, липкое. Удар пришелся вскользь по затылку и немного рассадил кожу. В висках гудело и потрескивало, как при легкой контузии. Подсвеченный циферблат часов показывал 5:00. Робкий свет сочился сквозь жерло лаза. Оттуда веял свежий ветерок, и это настойчивое прохладное дуновение в конце концов и вернуло его к жизни. Кто нанес ему удар? Случайный камень, вывалившийся из сгнившей крепи, или тот, кого он выслеживал в катакомбах? Кто оттащил его по шторне к выходу, до которого он бы не скоро добрался? Даже фонарик, выпавший из его рук в момент удара, теперь был аккуратно пристегнут к поясу. Потирая отбитый бок, Егор двинулся к выходу из пещер. С холма спустился к забыти, умылся и привел себя в порядок. Ранним утром он был в Сосенцах. Из вестибюля гостиницы позвонил Квиту. «Борис, у меня ЧП на участке. Надо срочно встретиться». «Докладывайте, лейтенант», — позевывая, отозвался Квит. «Только покороче». «Докладываю. Прошлой ночью у киношников пропала молодая актриса. Я прошел по ее следам, пока в забор родника не уперся. Охранники меня без предписания с частной территории вытурили, но я ночью туда вернулся и нашел лаз в пещеры. По всей видимости, девушка туда спускалась. Я полночи там пробродил и даже пытался преследовать какого-то спелеолога, пока не получил камнем по башке. Однако неизвестной силой был перенесен к выходу», — отрапортовал Севергин. Квит долго молчал, и, видимо, заново обретая себя на этой земле. «Сутки это еще не пропало. А нет тела, нет и дела. Может быть, она на экскурсии в пещерах. Хотелось бы верить. Но в пещерах под монастырем кого-то отпевали этой ночью. Слушай, Борис, по-моему, это твое дело. Все, что связано с монастырем, теперь касается и Плотниковой. Ты ведь ее разрабатываешь, если я тебя правильно понял».